Глава 3. Мирослав. Егор Крид. Невеста. Сегодня вроде не пятница 13, но день просто сумасшедший. Хотя утро понедельника кажется хуже любого проклятого дня. Только полдень, а я уже так знатно задолбался, что желание просто лечь и ничего не делать во мне растет все сильнее и сильнее. Хотя я почти справился со всем, поэтому скоро смогу легко осуществить исполненное. Только заберу Соню в час, как обещал ей, и тогда отдохну. Еду за ней. Удивительно добираюсь без пробок, поэтому приезжаю даже немного раньше. За стойкой девушек не нахожу, и иду искать их, а потом торможу у входа в помещение для персонала и нагло подслушиваю, что там происходит. Хотя почему нагло? Может, новый сотрудник при мне будет вести себя как-то иначе, чем с другими? А мне надо все нутро знать, чтобы точно понимать, нужен человек или нет. Вижу Сонечку. Она стоит спиной ко входу, наклонившись над столом, за которым сидит Марина. Перед ними папки с документами. Моя талантливая Сонечка все делает как надо. «Смотрите», — говорит она, и я все еще не подаю вида, что стою совсем рядом. Нужно только выглянуть за дверь. Вот тут у нас ведется учет всех клиентов. Это распечатки из базы просто на всякий случай, если не будет работать программа или что-то еще. Это не официальные документы, но они должны быть всегда заполнены. И я делаю так. «Ой, я разберусь», — отмахивается та, и я напрягаюсь. Какая самоуверенность. «Мирослав скоро приедет?» «Мирослав Сергеевич». Сдержанно, но, кажется, на грани нервов поправляет ее Сонечка. «Приедет, когда приедет, то он мне не отчитывается. В любом случае, у нас с вами еще полчаса». «А он может приехать раньше?» Опять спрашивает Марина. «Я не вижу ни ее лица, ни Сонечки, но есть у меня ощущение, что они не особо поладили и разговаривают с максимальной долей раздражительности на лице». «Он может делать, что хочет. Это ведь его автосервисы!» Рычит Соня. «Воу! Я ее такой еще никогда не видел. Обычно Сонечка – мягкий цыпленок и тихая мышка, хоть и с зубками. А тут тигрица. Что сделать, чтобы ты всегда была такой, а? Мне понравилось. У нас еще полчаса, я напоминаю. Может, будем работать?» «Да ты рассказывай, рассказывай!» Снова говорит Марина. «Я пока макияж поправлю. На слух запомню, лады?» Соня что-то снова рычит в ответ, а я слушаю это с максимумом удивления. Казалось, такой исполнительной. «Вы куда?» Снова голос Сони. «Сумочка за стойкой, там помада и расческа. Я же сказала тебе, мне надо поправить макияж». Слышу раздражение в ее голосе, потом громкие шаги от высоких каблуков. И делаю шаг к двери, как раз перекрывая ей путь. Она влетает прямо в меня, не ожидая появления, и сразу же натягивает на лицо супервежливую улыбку. «Ой, Мирослав Сергеевич, добрый день!» «Вы куда-то собирались?» теряется она. «Да, шла за документами, чтобы разобрать еще немного. У нас ведь еще полчаса?» Перевожу взгляд за спину Марины, на Соню, и усмехаюсь от того, как она закатывает глаза. «Ну надо же, пробудить внутри ее зверя оказалось так просто!» «Ну идите», киваю ей и пропускаю вперед, ожидая, что же она там принесет. Внутрь не прохожу, смотрю на нее. Она таки берет сумочку, поправляет помаду, а потом бегает глазами и шарит руками по столу под стойкой, чтобы найти хоть какие-то документы, доказывающие правдоподобность ее слов. «Да». «Не то?» – спрашиваю у Сони, потому что доверяю ее мнению. «Да она не глупая совсем», – пожимает она плечами. «И работала со всем этим, вижу, что понимает. Но у нее зацикленность с самого утра одна, как залезть к вам в трусы. И из-за этого ей работа перестала быть интересна». Она снова закатывает глаза, а я посмеиваюсь. «Типичная ситуация, конечно, чего уж там». «Но ты же сказала ей, что я только твой». Подшучиваю над Соней, но замолкаю сразу, увидев краснеющие щеки и гневный взгляд. «Шучу, шучу». «Ну, то есть, могла бы работать хорошо, если бы дурь из головы выкинула. Уточняю». «Я думаю, да». Она кивает, подтверждая мои слова, и план в моей голове зреет в ту же секунду. «Ну, Соня, прости меня. Это для общего же блага. У меня нет времени искать другого администратора, да и девушки обычного автосервиса не спешат идти работать, думая, что это какая-то типичная шиномонтажка в гаражах, а не вполне приличное заведение». «Вот!» Залетает Марина в кабинет, протягивая перед собой папку. Она явно счастлива, что смогла найти что-то и не опозориться передо мной. Знала бы она, что я все заранее слышала. Знала бы. «Отлично», – киваю ей и забираю папку из рук. «Документы всех сотрудников? Зачем это? Господи». «Но давайте вы продолжите завтра», – мягко ей улыбаюсь. «Сегодняшние полчаса я вам прощаю. Сонечка сказала, что вы отличный специалист. Еще пару дней стажировки, и если проявите себя и дальше так же хорошо, то, возможно, неделю обучения мы сократим и сразу возьмем вас на должность». За спиной слышу облегченный вздох Сони, которая явно не слишком уж рада работать всю неделю в компании Марины, и удивленный взгляд спереди. Это уже Марина. «Это Сонечка так сказала?» Кривляет она имя Субботиной так, как говорю его я, и переводит на нее взгляд. Явно не ожидала. Что ж она несла тут целый день? «Да, а Сонечке я доверяю как себе. Да, милая?» Поворачиваюсь к ней и хватаю за руку, притягивая к себе в объятия. Во взгляде Сони я вижу примерно 4 миллиарда эмоций, а то и больше. Там и удивление, и неожиданность, а еще злость, шок, непонимание. И все это смешано в коктейль и искрится в ее глазах. Чувствую, меня ждет вынос мозга. Или кастрация. Она явно сегодня готова на все. А? Все, что она говорит, и я очень этому рад, ведь это не закапывает меня на месте, а дает возможность и дальше играть спектакль. Но, скорее всего, она просто в ужасе, но это мне на руку. Рад, что нашел тебя, прелесть моя. Продолжаю добивать Соню и устранять Марину. Поехали. У нас с тобой еще миллион дел. Подписываю себе смертный приговор, наклоняюсь и оставляю на губах Сонечки легкий поцелуй. Мне хана. Надо срочно валить отсюда. «Вы что, вместе?» Вопит сбоку Марина в недовольстве. И я, довольный тем, что все сработало, от греха подальше не отпуская Соню из рук, поворачиваюсь к ней лицом. «А Сонечка не сказала? Она у меня очень стеснительная. Спасибо, Марина, за ваш профессионализм. Завтра к 8 на этом же месте». Она стоит еще пару секунд, недовольно сверля меня взглядом, а потом разворачивается и уходит, стуча каблуками громче прежнего. Ну, теперь она либо успокоится, либо мне все-таки придется искать нового администратора. «Молодец я!» «Какого хрена?» Отталкивает меня Соня, отлетая на пару шагов назад. «Что это было вообще?» «Прости», улыбаюсь ей, но это нифига не работает. Она меня сожрать готова. Но мне надо было делать что-то, чтобы у человека было желание только работать, а не лезть ко мне в трусы, как сказала ты. «Как будто вы были бы против», закатывает она глаза и выходит из этого жалкого подобия кабинета, оставляя меня наедине с моим шоком от этих слов. «Не понял. Это когда я был в подобном замечен? Нет, не монах, конечно, но и не с каждой же в койку прыгаю. Что ж за новости мне тут такие вообще?» Догоняю Соню уже на улице, а она летит куда-то мимо моей машины. «Господи! Субботина, а ну стой!» Хватаю ее за руку и разворачиваю к себе. «Что за клевета на начальство? Я не понял. Думаешь, если ты моя любимица, то тебе все можно?» Я шучу, конечно, и тон мой явно несерьезный. По поводу любимицы не шучу, по поводу наезда шучу. «Боже, да прекратите вы!» Вырывает она свою руку. «Вы же обещали мне! Вы начальник, я подчиненный, и как будто не было ничего!» «А когда я хоть раз вспоминал или намекал на то, что что-то было?» Задаю ей логичный вопрос. Я никогда, как она просила, ни намека, ни словечка, ни взгляда лишнего. Да, шутки отпускаю, но я их и до нашего секса отпускал. Это Соня решила резко стать закрытой и молчаливой. Мне такое счастье не по нраву. Я хочу нормальные отношения. Но что ты молчишь? Я хоть раз сказал, намекнул или сделал хоть что-то, чтобы показать, что это было? Нет. Говорит она после минуты молчания, за которую успела искусать все свои губы чуть ли не до крови. Нет. Такого не было. Шутил я так всегда. А то, что ты моя любимица, ты и так знаешь. «Знаешь же?» Молчит. Поднимает голову вверх и молчит, глядя на небо. «Знаю». Наконец-то выдает. И во мне внезапно просыпается какой-то демон, который заставляет добить уже давно смутившуюся до нельзя девчонку. Я приближаюсь к ней близко-близко, наклоняюсь к ушку и шепчу. «А если ты сама вспоминаешь и забыть не можешь, так не надо меня обвинять ни в чем. Вы ужасны. Только в том, что использовал тебя, чтобы успокоить пыл Марины. А теперь поехали на работу. У нас до чертиков много дел». Она в машину идет неохотно, но все-таки садится и сразу отворачивается к окну, сложив руки на груди. Вся закрытая, злющая, задумчивая. Ах, и еще. Вспоминаю, что хотел ей сказать. Мне надоело играть в строгие отношения. Я обещал тебе ничего не вспоминать. Я свое слово держу, но стать снобом без единой шутки в арсенале уж прости не могу. Справишься? Справлюсь. Бурчит в ответ, и дальше мы едем молча. Ну и денек.